Дети. Сидят вместе с нами, понимаете? Да. Что я увидел в классе? Я увидел один общий коридор, вот этот длинный барак. Один общий коридор на случай дождя. Сколько у нас вот в классе, вот здесь у нас три, ну, большой актовый зал, три выхода. А сколько у нас в каждом классе выходов? Вы когда-нибудь думали, надумались, смотрите. Ведь наши детки, если, не дай Бог, пожар, не от огня погибают. Вот в серой лошади, я там был специально, посмотрел через несколько лет, дней туда поехал, и посмотрел, что такое серая лошадь. Да, хромая лошадь. Посмотрел, что это такое в Перми. Так там же все задохнулись. Там все задохнулись, там ничего не сгорело внутри, там только вот вверху все закоптело и все. Задохнулись. А что, дети-то наши, 2-3 вдоха вот это еще горит. 2-3 вдоха и все, и падает в обморок. Мы даже не вторую дверь в проектах новых школах не строим. Я не знаю, почему это такое вот такая вещь. Такое, ну, может, потому что, не знаю, дезиалистенты как-то не сочетаются. Даже пьяный об этом подумает. А я там в каждом классе видел 4 выхода. 2 выхода в коридор общий, а 2 выхода на улицу. Вот почему барак-то. Там не строят двухэтажных, трехэтажных школ. Одноэтажных только школ. 2 выхода на улицу. И, значит, видел, как перерыв 15 минут между классами. В классе не может быть больше 17 детей. 18 класс делится. Психологи знают, что это такое. Класс не управляем выше 17 человек. А, класс пополам. А тут это самое, перерыв 15-минутный. У них у каждого овосечка, сумочка, книжки, овосечка, там это самое, какая-то сеточка. Одеться, переодеться, чтобы искупаться. Лавина детей, туда перерыв, 15-минутный перерыв между классами. Они там снимают напряжение, покупались, побегали, поскакали, поплавали, все, что хотите. А потом идут сюда заниматься. А мы сами дышим это. Мы болеем, учителя. Дети наши болеют от этого. Детям-то надо, разрядка нужна. Почему? Они нас умнее. Почему они нас в этом отношении, да, продвинулись вперед далеко-далеко, а мы что-то вот что-то у нас не то. Давайте будем думать, почему. Почему? Была экскурсия в больницу, а потом уж будем перерывать. Сколько? Мы работаем, да? А, ну все нормально, получилось красиво. Экскурсия в больницу. Все мы бываем в больницах, поэтому два слова в больнице. В этой стране по-настоящему и с той, и другой. Бесплатное образование, бесплатное здравоохранение. Не как у нас с вами в Конституции записано, но все почему-то какие-то там чиновники наверху нарушают эту Конституцию. Давно уже кого-то надо в наручниках вести, но у нас за мешок картошки ты получишь 5 лет, а вот за то, что какой-то высокий чиновник в ранге министра в 90-е особенно годы, мы их уже всех перезабыли. Были там у нас, которые крекеры сдавали, историю, да? По которым учились, где победили не мы в войне, а американцы, где Сталинградская дивизия была посвящена вот такая строчка, вспоминайте. Это все из-под пера Сороса вышло, из-под его подопечных. На его деньги было сдавалось. А мы все это проглотили. И вроде бы считали это все нормально. А что касательно больницы, что касательно вообще здравоохранения, что если навели, это вообще чудеса, просто чудеса. И там никаких этих кредов, которых я заткнулся, нет в природе. Там все у них проверяется, все четко отслеживается. Никаких извращенцев там не бывает в образовательных системах. И так больница. И то же самое одноэтажное здание. То же самое одноэтажное здание, но где-то в центре так города. Не на склоне гора, а где-то вот в огромной площадке такая, огромная площадь, фонтаны, там цветники на этой площади я вижу. Мы подъезжаем с ним, с этим Бергом, и работает его жена педиатром. И я вижу у этих фонтанов, а там этот длинный барак больничный, вдалеке. И я вижу около этих фонтанов катаются трое сумасшедших на больничных койках. Вот на больничных койках катаются, вы представляете? Какие сумасшедшие. Я говорю, ты что меня всех в больницу везешь? Он говорит, Александр, ты ничего не понимаешь. Сейчас, если это нормальная больница, у меня здесь жена педиатром работает. Ты молчи и смотри, и изучай. Я говорю, ну, я гость, я, конечно, руки вверх, он меня туда сталкивает. Сейчас ты все поймешь. Я захожу в больницу. Больница пустая, как и тюрьма. Нет клиентуры. Работает только хирургия. Ну, кто-то ногу повернул, кто-то аппендицит, все вверх. Понятно. А все остальные палаты пустые. Все пустые. Меня привезли в одну палату, ввели вторую, третью. Я смотрю, ну, все ясно, все понятно. Чистота, порядочек. В каждой палате один больной. Один больной. Психологи знают о чем идет. У нас в каждой палате организованы клубы больных. Грубкий больных. Оказывается, на психологическом уровне мы сложнее, я его получаю негатив, он от меня, это так. И у нас клубок больных. И мы сложнее выздоравливаем. Это все знают. Мы знаем, но ничего не притворяем в жизнь. Они это все знают, притворяют в жизнь. Там категорически запрещено больше одного находиться в палате. Ну, и тебе скучно, когда ты находишься в палате, так ведь, да? Скучно. Я, конечно, увидел все удобства, мне показали. Телевизор у них вот такой экран висит на стенке. Затронулся до него, экран загорелся. Это у них телевизор. Видеотелефон у каждого. Видеотелефон не как вот наши видеотелефончики, да, примитивы. А вот такой вот стоит на столе, вот такой стоит экран. Ты включаешь и бесплатно можешь круглые сутки с любой точкой этой страны, с любым регионом общаться со своими родными и близкими. Целоваться тоже нельзя, да? Обниматься плохо. Ну, тебе же скучно. А вот тут мне показали кроватку. Кроватку показали. Сначала попросили руку положить, я положил. Они нажали кнопочку, я получил удовольствие. Медики, которые здесь знают, что такое пролежный после операции, да и любой из нас знает. А у них нет этого понятия, нет этого понятия. А дальше мне показали рычажки. Помните, у нас в старые добрые времена в деревнях были такие доктора гусеничные, на гусеничном ходу. И у них рычаги были вот такие вот, а вот от себя до себя, да не такие вот, а вот от себя до вот так вот. И тут то же самое. Справа и слева, да, ты же лежишь, тебе вчера операцию сделали, тебе ты вставать еще не можешь, но тебе скучно. По видеотелефону ты поговорил, а ты захочешь еще пообщаться с живыми людьми, ты нажал кнопочку, и маленький, красивенький вот такой рычажочек включил, и твоя кроватка поехала в коридор, ты заехал к лечащему врачу, пообщался с лечащим врачом, но тебе же совсем скучно, ты хочешь еще и подышать свежим воздухом, а это называется как пандус, да, вот это средство, да? Вот ты по нему съезжаешь на этой кроватке и к тем цветникам, к тем фонтам. Так это я сумасшедший. Это я не понимаю, что так жить надо. Потому что я живу в пьяном мире. А трезвый мир другой. Понимаете? Он другой.